Поняв, что он без сознания, я встал с его безжизненного тела. Он лежал, неловко подвернув левую руку. Я усмехнулся и направился к стене, где лежал мой люгер. В это время я услышал сзади шум, но не успел повернуться, как что-то тяжелое обрушилось на мою голову. Я упал на четвереньки, а когда попытался подняться, второй удар погрузил меня в черный океан смерти. Сознание возвращалось медленно. Сквозь белоснежные клубящиеся облака пробивается яркий солнечный лучик. Я парю в этом луче и не боюсь, что упаду. Внезапная тошнота подкатывается к моему горлу. Все внутренности выворачиваются наружу, и я не могу пошевелиться. На мои руки и ноги словно надели гири. Потом опять период сказочного блаженства, и я даже не пытаюсь открыть глаза. Затем через силу размыкаю слипшиеся, как от долгого сна, веки, и вижу перед собой красивое лицо в очках с роговой оправой. Сейчас он придет в себя. Наконец, словно по мановению волшебной палочки, сознание мое мгновенно проясняется, и я обнаруживаю, что сижу привязанный к стулу, а голова моя откинута назад. Я переместил голову в нормальное положение, и тошнота снова подступила к горлу. Я находился в небольшой комнате со стенами из белого материала. Стул, к которому я был привязан, находился как раз в самом центре. Кроме меня в комнате еще три человека. Красивый тип в очках, вероятно, врач, и еще двое. Один сухопарый, с редкими прядями седых волос. Его лицо было похоже на сморщенную грушу. В его расписном галстуке торчала вколотая бриллиантовая булавка. Рядом с ним стоял высокий крепкий тип с руками, заложенными за спину. На его свиноподобном лице застыла гримаса серьезности. Я попытался подняться, но ничего не вышло. Стул, вероятно, был привинчен к полу. «Хорошо ли вы себя чувствуете, мистер Мэйн?» Вопрос был задан по-английски с небольшим акцентом. Я поднял голову. Это оказался Седой. «Отвратительно», — автоматически ответил я. «Мои ребята вынуждены были вкатить ему дозу», — сказал тип со свиной мордой. «Хорошо», — сказал Седой и снова обратился ко мне. «Меня зовут Брюн, мистер Брюн. Мы похитили вас для того, чтобы побеседовать с вами, мистер Мэйн». «Развяжите меня», — сказал я. «Вы очень сильный человек и можете причинить массу неприятностей». «Я не буду причинять вам неприятности», — устало сказал я. «Развяжите меня». Седой махнул рукой, и врач развязал меня. Я встал со стула и потер занемевшие запястья. Брюн посмотрел на меня и усмехнулся. «Вероятно, нам будет удобнее говорить в кабинете, мистер Мэйн. Но не питайте иллюзий. Вам ничего не удастся сделать». Он кивнул помощнику. «Проводите его». Я вышел из комнаты в сопровождении этих трех парней и пошел по коридору. На каждом углу стояло по два человека с пистолетами в оттопыренных карманах. Наконец мы добрались до кабинета Брюна. Мы вошли туда вдвоем, оставив типа со свиной мордой и врача в коридоре. В кабинете стояли стол и пара кресел. В глубине комнаты находился небольшой несгораемый шкаф. Я уселся в кресло напротив Брюна и закурил сигарету, которую обнаружил в кармане. «Итак», — спросил я, — «о чем будет беседа?» Брюн заулыбался. «О ваших друзьях, мистер Мэйн. Вы, надеюсь, знаете, кто мы такие?» «Нет», — серьезно ответил я. «Не может быть. Мне показалось, что мистер Лесаж достаточно полно рассказал вам о нас». Я понял, что они знали все или почти все. «Хорошо. Зачем я вам нужен?» «Ну что ж, думаю, что ничем не рискую, если расскажу вам все начистоту». Но и я рассчитываю на откровенность.